протяжное «а-а-а», переходящее в быстрые всхлипы «ой-ой-ой», потом опять вопль. И так снова и снова точно человеком завладела некая демонская машина. Меня охватил ужас, страх, какой-то брезгливый стыд, стыд за себя, за нее. Я не хотел, чтобы Титус и Гилберт услышали эти жуткие ритмичные звуки, этот разгул агрессивной скорби. Я надеялся, что они далеко, среди скал, распевают свои песни. Я крикнул: «Замолчи! Замолчи!» Я чувствовал, что еще минута, и мной владеет буйное помешательство. Мне нужно было утихомирить ее. Хотя бы для этого потребовалось ее убить. Я опять встряхнул ее, заорал на нее, бросился к двери, вернулся. Никогда мне не забыть это лицо, эту маску и неотступную жестокую ритмичность этих звуков. Наконец, они кончились, как кончаются все ужасы. Пусть порой конец им кладет смерть. Мое присутствие, мои уговоры на нее не подействовали, я даже не уверен, сознавала ли она, что я здесь, хотя в каком-то смысле весь спектакль был разыгран для меня, его неистовство адресовано мне. Она обессилела, внезапно умолкла и откинулась навзничь, как в обмороке. Я схватил ее за руку, рука была ледяная. В панике я готов был бежать куда-то звать врача, но я боялся оставить ее одну и слишком обессилел, чтобы принимать решение. Я прилег рядом с ней, обнял ее, без конца повторяя ее имя. Дыхание ее стало глубоким и ровным, как во сне. Я взглянул на нее. Глаза ее были открыты. Она опять смотрела на меня тем странно лукавым взглядом, словно оценивая, как подействовал на меня ее припадок. Но когда еще через какое-то время она заговорила, тон был спокойный, разумный. «Ой, Чарльз, милый, мне так жаль. Прости меня, я болван, толстокожий идиот». «Нет-нет, это ты прости, что я так расстроилась, расшумелась, наверное, это у меня шоковое состояние. Мне так жаль, дорогая. Ничего-ничего. Скажи мне, сколько времени я провела здесь, в этом доме? 2 дня. Он, мой муж, приходил сюда? Или, может быть, написал мне письмо?» Об этом она спросила впервые. «Письма не было, а то я бы тебе его отдал. Он приходил на утро после твоего приезда. И что сказал? Хотел, чтобы ты вернулась домой. И что?» Я был так измучен и разбит, что продолжал тупо. Сказал, что собаку он привел. «Ах да, собака, собака. Я и забыла». Слезы опять навернулись на глаза и покатились по уродливо распухшим щекам. Но она взяла себя в руки. «Ах ты, горе какое! Лучше бы я была дома, когда он привел собаку». «Послушай, Хартли, — сказал я, — ты, по-видимому, не способна обдумать это дело, так давай я буду думать за тебя. Так продолжаться не может. Я уже чувствую себя каким-то злодеем. Ты меня поставила в такое положение, что я вынужден играть тирана, а эта роль мне глубоко противна. Ну, допустим, я ничего не знаю про твой брак. Допустим, он был не такой уж скверный, и он вел себя не так уж скверно. Но удачным он, безусловно, не был. И я не понимаю, к чему тебе и дальше терпеть неприятного и необузданного сожителя, когда в этом нет нужды. Ты вольна уйти. Вероятно, ушла бы и раньше, если бы было куда. А теперь есть. Давай уедем в Лондон. Здешняя ситуация сводит меня с ума. Я ее не меняю, потому что не хочу тебя принуждать, чтобы ты потом не говорила, что не сама приняла решение. Я не хочу быть вынужденным тебя принуждать. Подумай обо мне и о Титусе. Титуса я очень полюбил, я отношусь к нему как к сыну, а он ненавидит этого человека. И если ты к нему вернешься, Титуса тебе больше не видать. Ты выбираешь не просто между мной и твоим жутким, прости за выражение, неудавшимся браком —